Глава 15. Мерцание. Влад был вне себя. Не припомнить, чтобы он когда-нибудь так злился. До кровавых кругов перед глазами и желания убить. Он едва не ударил Гаррета, да еще при всех. Половина Академии стала свидетелем его срыва. А тем, кто не видел, непременно расскажут. Скоро все будут в курсе, что Влад Кавендиш не в состоянии держать себя в руках. Идеальный план рухнул. Второй раз никто не станет его слушать. Даже если он заявит, что сам испытывает чувства к девчонке, это не воспримут всерьез, списав на его упорное желание расформировать пару. Но выскочка какова? Она солгала, Влад это точно знал. Не могут они с Гарретом быть вместе, это невозможно. Влад отказывался верить в подобное. Он бы заметил раньше, были бы какие-то признаки. Например, равнодушие девушки ко всем твоим попыткам ей понравится, подсказал внутренний, явно разумный голос. Разве это не признак, что у нее уже кто-то есть? Обычно девушке плевать на ухаживание парня, если она встречается с другим. Влад упорно тряхнул головой. Нет, это неправда. Выскочке не может нравиться Гаррет. Это неправильно и рушит все его планы. И вообще он против. Почему? Сам не понял. Против и все тут. Кулак Влад в последний момент все же перенаправил. Не ударил Гаррета. О чем теперь жалел? Надо было все-таки ему врезать. Тоже ему друг. Ни словом не обмолвился про отношения с выскочкой. Может, поэтому Гаррет избегал его в эти недели. Пытался все скрыть. Но тогда придется поверить, что их чувства реальны. К этому Влад был не готов, а потому отправился к Дэниелу. В конце концов, он напарник Гаррета, а значит, должен знать, что там у него с выскочкой. Он все это время молчал и даже подбивал его на близость с девчонкой. Неужели тоже был не в курсе, как это вообще возможно? Давно Влад сам не приходил к друзьям в комнату. Обычно это Дэниел бесцеремонно врывался к нему. Сегодня Влад применил его тактику, распахнул дверь без стука. Благо, та была открыта. Впрочем, даже закрытая дверь его бы не остановила, просто снес бы ее к бесам, и все. В гостиной было пусто. Звуки доносились из спальни, куда Влад и поспешил. Очередная дверь ударилась о косяк, а за ней сладкая парочка резвилась на кровати. На миг померещилось, что это выскочка и Гаррет. Костер ярости снова взметнулся ввысь, и разве что небеса не опалил. Повезло, что Дэниел среагировал на звук и обернулся. Еще немного, и удар магии разрушения разнес бы кровати на щепки. «Влад, какого беса ты делаешь?» — выругался Дэниел. Девушка взвизгнулась, заметив его в дверях, и спряталась под покрывалом. Но Влад разглядел лицо. Не выскочка. Выдохнул через сжатые зубы и убрал всполохи магии с руки. Хорошо не успел ударить. «Выйди, надо поговорить», — буркнул Влад другу. Он вернулся в гостиную, благо ждать долго не пришлось. Дэниел появился быстро. В одних домашних брюках, взъерошенный, тоже злой. «Да что с тобой?» — Дэниел окинул его взглядом и подметил. «У тебя костяшки сбиты». «А ладно, у тебя день не задался, но мне-то зачем его портить? У меня в спальне староста третьего курса, самая неприступная девчонка в академии. Знаешь, сколько я ее окучивал? Еще с прошлого учебного года, и вот она, наконец, согласилась, а тут ты...» «Ничего», — отмахнулся Влад. «Согласилась раз, согласится и второй». «И то правда», — хмыкнул друг. «Дэниелу Бривистеру не отказывают. Так чего тебе надо? Врываешься, как ненормальный. Что опять стряслось?» «Ты знал?» Вместо ответа Влад задал свой вопрос. «О чем?» — не понял Дэниел. Влад аж зубами скрипнул. Ну да, Дэниел пропустил представление возле кабинета ректора, он был занят другим. «О том, что твой напарник встречается с выскочкой», — рявкнул он. Дэниел вздрогнул. Не поймешь, то ли от ошеломляющей новости, то ли от крика Влада. Повернувшись к нему спиной, друг двинулся к бару. «Пу-пу-пу», — пробубнил Дэниел себе под нос, наливая что-то крепкое в два бокала, а после предложил. «Выпьешь? Тебе прямо надо». «Воздержусь», — отмахнулся Влад. И так с эмоциями едва справлялся. Страшно представить, что будет, если заглушить контроль алкоголем. «А я, пожалуй, выпью». Осушив бокал одним глотком, Дэниел вытер рот тыльной стороной ладони. «Отвечай», — потребовал Влад. «Конечно, я все знал», — вздохнул Дэниел. «У напарников нет секретов друг от друга». «Не может быть», — тряхнул головой Влад. «Ты врешь, чтобы прикрыть Гаррета». «Так, проверь меня на артефакте правды, раз ты такой недоверчивый», — развел руками Дэниел. Влад попятился. «Ему срочно надо сесть, а то что-то голова закружилась. Благо диван неподалеку». На него Влад и рухнул, как подкошенный. «Почему ты молчал? Почему подбивал меня на связь с девчонкой?» — опешил он. «Гаррет просил никому не говорить», — вздохнул Дэниел, усаживаясь в кресло напротив. «Ты мне, конечно, друг, но, сам понимаешь, просьба напарника святое. А подбивал на связь...» Прежде чем ответить, Дэниел осушил второй бокал. «Да просто потому, что это весело. Все равно бы у тебя ничего не получилось». «Нет, все же стоило жахнуть по кровати магии разрушения не сильно, но ощутимо. Может, тогда мозги у Дэниела встали бы на место? Весело ему, видите ли». «А то, что мой план полетел к темной твари под хвост, тебя тоже веселит?» — прорычал Влад. «Мне отказали в расформировании пары». «Сочувствую, но я-то тут при чем? Чего ты вообще так завелся?» Дэниел подозрительно сощурился. «Признавайся, ты сам к ней неравнодушен?» «Пошел ты!» Влад вскочил с дивана. «Как скажешь!» Дэниел поднял руки ладонями вперед, вроде как сдаваясь. «Не нервничай так, я всего-навсего предположил». Он явно насмехался. Влад больше не мог это терпеть и поспешил убраться из комнаты. Подальше от Дэниела и его хитрого взгляда. Да что он вообще понимает? Не его соединили в пару с девчонкой, которая снится по ночам. Ему следовало забыть о выскочке или хотя бы думать о ней иначе. И что же он сделал? Пошел ее искать. Остаток дня я провела с пользой. В первую очередь сходила на тренировочное поле проверить рассказ Гаррета. Я не настолько наивна, чтобы верить всем на слово. Еще утром, будучи на площадке вместе с Ангелой и Беттани, я заметила, что мастера составляют расписание тренировок и вешают на доску список с датами и именами. Видимо, чтобы не мешать друг другу. На мою удачу, студенты не отличаются любовью к чистоте и тем более уборке. На доске под новыми списками были старые, в том числе прошлогодние. Никто не снимал их, просто вешали новое поверх. Срывая листок за листком, я добралась до месяца, когда Ингрид исчезла. Легко нашла имя Влада, но не сестры. Значит, Гаррет сказал правду, она избегала напарника. Настолько, что даже тренироваться с ним перестала. Неприятное открытие, еще более неприятна моя реакция на него. Я с какой-то стати расстроилась, когда я успела забыть, что Влад — мой главный подозреваемый. «Ты чего делаешь?» Студент застукал меня за сдиранием листов. «Уборку!» — буркнула я в ответ. «У вас тут полный хаос!» Скомкав листы, я поспешила прочь. Здесь я выяснила все, что хотела. Пора наведаться в сарай, который уже считала практически своим. Прежде чем вернуться в женское общежитие, нужно было сделать еще одну вещь. До того, как началась вся эта заварушка, меня посетила гениальная идея, и я хотела обсудить ее с Ингрид. Я заперлась в сарае, где призвала образ сестры и объяснила ей свой план. Хаос прожорлив, и я подумала... Что, если на церемонии обретения предложить ему в качестве лакомства магию созидания? Я недавно соединила обе магии в краске. Обошлось без последствий. «Хочешь подкупить хаос, чтобы он тебя не тронул?» — уточнила Ингрид, и я кивнула. «Это рискованно. Но, возможно?» — настаивала я. «Будь это в самом деле моя сестра, она бы дала мне подзатыльник и велела забыть о безумном плане». Но слепок ауры не в состоянии испугаться за мою жизнь. Он просто отвечает на вопрос. А потому ненастоящий Ингрид кивнула. «Возможно, у тебя получится заинтересовать хаос и заключить с ним сделку». Это все, что мне нужно было услышать. «Возможно, у меня получится». «Или нет». «Возможно, я пройду церемонию». «Возможно, хаос меня прикончит». «Шансы примерно 50 на 50». Я колебалась, но затем случилось то, что помогло мне решиться. Образ Ингрид мигнул и на секунду пропал. Аура мерцала. Сам слепок даже не понял, что произошло, а я похолодела. Амулет слабеет. Это означает только одно. Ингрид, где бы она ни была, тоже теряет силы. Проще говоря, моя сестра умирает. Прямо сейчас, в эту самую минуту. Может, она ранена или находится в плену. Так или иначе, а времени на ее спасение все меньше. Мне было 9, когда погибли родители. В тот день мы всей семьей возвращались с приема у императора. Стоял разгар зимы, транспорт занесло на обледеневшей дороге и выбросило за ее пределы, прямиком в растущие по краям деревья. Я плохо помню аварию. В памяти осталась лишь боль, холод, сковывающий по рукам и ногам и забивающий легкие дым. Потом мне рассказывали, как все было. За рулем находился отец Гаррета. Он и родители потеряли сознание. Ингрид от удара вылетела на снег, а я, раненая, осталась внутри горящего транспорта. Я должна была погибнуть в тот день, но сестра, вместо того, чтобы спасаться, вернулась за мной. С открытым переломом ноги и несколькими сломанными ребрами она доползла до транспорта и вытащила меня. А едва мы отошли, он взорвался вместе со взрослыми. После аварии Ингрид восстанавливалась полгода. Переломы срастались тяжело, но Ингрид никогда не жаловалась. Она говорила, что это малая плата за мою жизнь, и она, не задумываясь, повторила бы все снова. Сестра была готова умереть за меня, она практически умерла. А я что же, испугаюсь и брошу ее? Я упрямо тряхнула головой. Вот уж нет. Я задолжала Ингрид жизнь, а Майлд Мэй всегда платит по счетам. Решение было принято. Я пройду церемонию обретения хаоса. И если повезет, он примет мое подношение, а если нет, что ж, мне будет уже все равно. Из сарая я вышла в растрепанных чувствах. Все мысли были об Ингрид. Где она? Что с ней? Она страдает? Ох, надеюсь, что нет. Опустив голову вниз и глядя исключительно на тропинку под ногами, я шла к женскому общежитию, когда сзади послышалась насмешливая. «Гуляешь в одиночку? А как же твой жених?» Я обернулась так резко, что едва не потеряла равновесие. Еще до того, как взгляд нашел Влада у ближайшего дерева, я знала, кого увижу. Он стоял, прислонившись к стволу и скрестив руки на груди. Черные глаза буравили во мне дыру и, надо сказать, неплохо справлялись. Я действительно почувствовала себя изрешеченной. Как давно он здесь? Он следил за мной? Видел, откуда я вышла? Вопросы с тайкой перепуганных куриц носились в голове. Куд-кудах, куд-кудах. Пока я паниковала, лицо парня было, как обычно, непроницаемо. Не догадаешься, о чем он думает. Может, прямо сейчас готовится к новому визиту в кабинет ректора? В итоге я сделала вид, что ничего необычного не происходит. Подумаешь, гуляю одна. Это вообще не его дело. Гаррет занят своими делами, пожала я плечами. Мы, знаешь ли, не все время ходим за ручку. Да неужели? С кем же ты тогда разговаривала? Он все-таки слышал. Я чуть не выругалась вслух, но сумела сдержаться. Отставить истерику. Влад слышал голоса, но не слова, иначе бы вел себя по-другому. Я говорила сама с собой, привычка с детства. Когда растешь одна, так бывает. Вовремя вспомнила официальную версию о себе. Я вообще-то сирота. Влад присмотрелся к моему лицу и нахмурился. Оттолкнувшись от дерева, он подошел ближе, продолжая вглядываться. «Нельзя быть таким бесцеремонным и пялиться на человека в упор, это неловко». «Ты плакала?» — спросил он. «Гаррет обидел тебя, ты поэтому ушла одна. Бесы знает куда. Пряталась от него». «С ума сойти, сколько вопросов, я аж опешила». Влад спрашивал так, будто ему не плевать, будто ему на самом деле интересно. «Моя безопасность, мое душевное равновесие, вот это все». А ведь я действительно плакала. Не смогла сдержать слез от страха за Ингрид, но надеялась, что припухшие глаза придут в норму, пока я доберусь до общежития. А тут Влад со своим любопытством. Как же оно не кстати? «Чего-то привязался», — всплеснула я руками. «Я рыдала от счастья, что встретила такого классного парня, как Гаррет. Ясно?» После моих слов настроение Влада снова резко изменилось. «Не парень, а флюгер. Куда подует ветер, туда и повернет». Его глаза зло сузились, а губы поджались. Он явно готовился сказать какую-то гадость. Я устало вздохнула. «Вот чего он опять? Я же пошутила». «Но Кавендиш, похоже, не понимает шуток. Беда у него с чувством юмора». Почему бы нам не начать нормально общаться и готовиться к слиянию, как все пары?» — предложила я, пытаясь сгладить конфликт. «Мы можем поладить, я в это верю». «А в единорогов ты случайно не веришь?» Тонкие губы Влада скривились в усмешке. Я моргнула, не сразу поняв, при чем тут единороги. Он только что намекнул, что я наивная дура. Ну все, сам напросился. Теперь мое настроение скакнуло от сносного до злостного. Умеет Влад меня завести. Буквально пара слов, и все, я уже мечтаю его придушить. «Как же ты меня достал!» — фыркнула я. «Так, пожалуйся на меня!» — предложил он. «Чтобы нашу пару расформировали? Не дождешься. Я еще не выжила из ума». «Ты и так держишься за меня. Это ли не доказательство, что я тебе не безразличен?» Размечтался. «Я всего лишь хочу закончить академию с отличием, и ты мой билет наверх». Я намекнула на рейтинг и попала в точку. Влад поверил. Это звучало вполне правдоподобно. Сиротка-провинциалка без роду и племени прилипла к напарнику-аристократу и пользуется выпавшим шансом изменить жизнь к лучшему. Все логично. Влада аж передернула. Кажется, он до последнего не хотел думать, что я настолько меркантильна. Но пусть лучше считает меня таковой, чем докопается до правды раньше времени. Так, ничего не ответив, он повернулся ко мне спиной и пошел прочь. Я его разочаровала. Казалось бы, и плевать, но мне было не все равно. Сделав больно Владу, я одновременно причинила боль себе. Как выяснилось, меня волнует его мнение. Мне оставалось лишь наблюдать, как он уходит. Это было странно и неправильно. Но такой одинокой, как в тот момент, я не чувствовала себя даже в день, когда мне сообщили о смерти сестры.